Духарики и лбы. Я, конечно, духариком не был. Для этого у меня не хватало ярости, того уважаемого в лагере ухарства, когда жизнь становится не против чего, из одного желания поиграть своей головой. Я за нее особо не цеплялся, но и не пренебрегал ею, как второстепенной вещью. Меня одолевало любопытство. Всегда хотелось посмотреть, что же, в конце концов, выйдет из невразумительной штуки, названной моей жизнью. Еще меньше меня можно было причислить к лбам. Невысокий и широкоплечий, только перебравшийся за 30 годков, я по возрасту и по силе мог бы, пожалуй, занять местечко среди них. Зато мне недоставало других непременных кондиций. Лоб, в общем, вполне удовлетворен своим лагерным существованием. Он немыслим вне лагеря с его коптерками, кухнями, бесплатным кино и недорогими девками с большой пропускной способностью. На воле лоб сникает. Он не способен обеспечить себе самостоятельное сносное существование. На густо же унавоженной лагерной почве он расцветает, как ее порождение. Доходяги лишаются последних сил. Работяги вкалывают вовсю. Придурки гнут спины в вонючих лагерных канцеляриях. Лорды-начальники напрягают мозги на производственных объектах. И все это делается для того, чтобы было удобно лбам. Лоб шагает по зоне в одежде первого срока. Повар черпает ему погуще и побольше. Нарядчик не торопится гнать его на развод. Культурник первому вручает талончик на новую кинокартину. Не сомневаюсь, что именно лбы придумали поговорку «кому лагерь, а кому дом родной». Во всяком случае, они с вызовом бросают ее в лицо начальству, своему или приезжему, хоть и знают, что их за это не похвалят. Начальство почему-то обижается, когда лагерь сравнивают с родным домом, хоть дома зачастую хуже. Обычный начальственный ответ исчерпывается угрюмой фразой: «Вы здесь не в санатории, понимать надо». Нет, я не был лбом. Меня попросту дурно воспитали. Мать твердила мне в школьные годы: «Лакеев у тебя нет, убери за собой». Я бездоказательно считал, что только заработанный собственными руками хлеб вкусен. И хоть до меня доходила лишь половина того, что я вырабатывал, я все же не был способен выдрать у другого изо рта недоданную мне часть. Три зверя грызли меня ежедневно. Три жестоких страсти, абсолютно неведомые нормальному лбу. Меня сжигали тоска по воле, тоска по женщине, тоска по жратве. Я знал, что на воле мне сегодня было бы, возможно, и хуже, чем в лагере. Там меня, в конце концов, заставили бы клеветать на соседей и предавать друзей, крича при этом «ура» по каждому поводу, а чаще без него. Здесь же можно было молчать и сохранять про запас чистую душу, честно трудиться и отдыхать. Но все равно там была бы воля, широкий простор на все стороны, земля без колючей проволоки, небо без границы. Я ей бредил. А женщины мне были нужны не те, что нас окружали. Они садились рядом со мной в кино, толкали меня бедрами на разводе, брали меня под руку на переходе от лагерной зоны к заводской, намекали, что могут уединиться на полчасика в кусточке под заборчиком. Они были повсюду. Я же плотью и мыслью стремился к женщине. Они угадывали мое состояние, но не разбирались в нем. Они не могли предложить мне того, в чем я нуждался. Это было сильнее меня. Я не мог примириться с тем, что женщина — не судьба, а отправление. Нечто необходимое, но не чистое. Хорошо помойся после свидания. Нет, пусть это будет на день, на час. Над вечной страстью я и сам первый посмеюсь. Но это непременно должен быть взрыв, поворот. Слияние тебя с недостающей твоей половиной. Лучшей половиной. Представляю, как хохотали бы наши лагерные подружки, если бы я вздумал при встрече в уединенном уголке излагать им эту забавную философию. Любовь они признавали лишь такую, которую можно взять в руки. Я мог, конечно, предложить им игрушку для рук. Но что мне было делать с моей душой? Что же касается тоски по еде, то о ней много говорить не приходится. Я готов был в любом месте есть, кушать, жрать, трескать, хавать, раздирать зубами. Было бы что. Итак, я не годился ни в духарики, ни в лбы. Это мне стало ясно уже при первом знакомстве с лагерной жизнью. И мало-помалу у меня выработалось определенное отношение к тем и другим. Духарики, обычно худые и стремительные, с горящими глазами и истерическим голосом, казались мне просто больными. Я старался их не задевать. А упитанных, всегда довольных собой, неумных лбов я презирал и не стеснялся высказывать им это в лицо. Я ненавидел их, как смирное работящее существо всегда ненавидит живущего его соками высокомерного трутня. От одного из лбов мне стало известно, как же я сам теперь именуюсь по принятой в лагере терминологии. Это было перед утренним разводом. Я проснулся позже обычного и боялся, что не успею до выхода добыть еды. Очередь продвигалась быстро, но впереди меня стояло человек 50. И тут, отпихивая локтями задумавшихся, в голову очереди стал пробираться типичный лоб. Здоровенный детина с носом в кулак и лбом в ремешок. Ему ворча уступали, а во мне вспыхнуло бешенство. Я нарочно выдвинулся в сторону, чтоб он меня задел. Он, не церемонясь, толкнул меня. «Посунься, мужик, ишь, ноги расставил!» На лице у меня, видимо, показалась такая ярость, что он невольно попятился. «Канай отсюда, гад!» — не то прошипел, не то просвистел я. «Пропади пока живой, сука! Но...» Секунд пять он колебался, соображая, стоит ли ради тарелки супа затевать драку, неизбежным концом которой будет суток 10 ШИЗО. Потом весь как-то уменьшился и осторожно отступил в конец очереди. «Ну и злой фраер пошел!» — услышал я его оправдывающийся голос. «Духарик?» — недоверчиво поинтересовался кто-то. «Не! Битый фрей!» Мне отпустили черпак супа, и, молчаливо ликуя, я прошел мимо посрамленного лба. Наконец-то я получил истинное признание. Я был именно битый фрей. Человек, умеющий постоять за себя. Не парчак, освоивший лагерный жаргон или лебезящий перед уголовниками. В этом определении битый фрей звучало уважение. Моя опасливая брезгливость по отношению к духарикам и презрение к лбам были теперь закреплены в моем названии, припечатаны словом крепче, чем сургучом. Вскоре я, однако, убедился, что слишком уж прямолинейно, а следовательно поверхностно толкую лагерные взаимоотношения. С наступлением зимы количество невыходов на работу всегда увеличивается. 58-я статья, всякие там шпионы, диверсанты, саботажники и агитаторы против советской власти и тут показывали свою двурушническую природу. Они плелись на производственные участки в пургу и мороз. Их бросало в дрожь при мысли, что кто-то подумает, будто они способны отказаться от работы. И они припухали до черного отупения. Вкалывали до пота. Обледеневали, но не уходили, пока их не позовут. Благодарность им за это доставалась одна и та же. Начальство хмурилось. Вот гады скрытные, ведь враги же, а вид, будто всей душой за нас. А бытовики и блатные издевались. Вкалывайте, пока не натянули на плечи деревянный бушлат. Спасибо получите, плюнут на могилку. Уголовники держали себя по-иному. Они были не враги, а друзья народа. И, следовательно, никто и не ждал от них, чтобы они распинались для общего блага. Жизнь была им дана только одна. Они лелеяли ее, скрашивая приправой отнятых у других благ. В плохую погоду приятнее отлеживаться в тепле, чем дрожать в котловане. По количеству отказников лучше, чем по термометру и метеорологической вертушке можно было судить о градусах мороза и метрах ветра. С отказчиками в лагере разговор был непрост. Одних сажали в ШИЗО и силой выводили на штрафные объекты. Других перековывали, пока им не надоедала агитация или не улучшалась погода. А третьим, самым опасным или авторитетным, срочно добывали в медпункте освобождение от работы. По-настоящему лагерное начальство страшилось лишь организованного коллективного невыхода, ибо в такие происшествия незамедлительно вмешивались всегда нежеланные деятели третьего отдела. И поэтому, когда Васька Крылов, известный всему лагерю бандит, объявил утром в своем бараке: «Дальше все, припухаем в тепле», и его поддержали 11 сотоварищей, начальство встревожилось не на шутку. Его примеру могли последовать другие. Ваську со всей его шестерней тут же изолировали. Я прогуливался по зоне, когда их повели в кондей, как иногда называют в лагере штрафной изолятор, он же по-старому карцер. Под охраной десятка стрелочков шли 12 уголовников. Типичные лагерные лбы, откормленные, наглые, весело поглядывающие на встречных. Высыпавшие наружу лагерники дружелюбно насмехались над ними. «Ну, до весны!» — кричали им. «Встретимся на том свете! Похаваете свой жирок, принимайтесь за кости!» Шагавший впереди Васька Крылов, медведь, встретив в лесу такую рожу, пустился бы наутек, широко ухмылялся изуродованным ртом. «Отдохнем в санатории!» — рявкнул он. «Айда к нам! Кому пурга, переезд, плешь!» 12 отказчиков водворили в рубленную избу ШИЗО. На двери навесили замок. А рядом поставили охрану. По штату специальной охраны для изолятора не полагалось, но без нее Ваську Крылова могли вызволить подчиненные воры. Он был из авторитетных. Теперь, по мнению лагерного начальства, перековка шайки Крылова в работяг являлась лишь вопросом времени. Отказчикам выдавалась гарантия, то есть основной паёк без добавки за труд. 600 граммов хлеба и пол-литра баланды в сутки. На такой кормежке в Заполярье и ребенок долго не протянул бы. Албы ощущали отвращение ко всем видам диеты, кроме усиленной. «Голод почище мороза, смирятся», — рассуждало начальство. Однако день катился за днем, пошла вторая неделя, а кодла Васьки Крыловой не помышляла о смирении. Они хохотали в кондее так, что было слышно снаружи, устроили какие-то свои, без видимых карт, игры и требовали побольше угля для печки. Над трубой ШИЗО все время клубился густой дым. Отказчики усердно заменяли пищевые калории тепловыми. Входивших нарядчиков и комендантов они встречали жалобной по содержанию, но веселой по исполнению песенкой. Чем-то вроде саботажного гимна. «Лучше кашки не доложь, а от печки не тревожь». Особенно усердствовал сам Васька. Его звероподобный рев заглушал репродукторы в зоне. Настроение у него было преотличное. Он продолжал петь, развалясь на нарах, даже когда командовали встать. А с тревожившими его покой лагерными началами разных калибров и рангов он толковал снисходительно и благодушно. И не сердился, когда ему грозили уголовной ответственностью за саботаж. Только раз, при появлении в карцере полковника Волохова, начальника лагеря, Васька по своей воле сполз с нар. И хотя не вытянулся в струнку, но и не поплевывал в потолок и не начал объяснения с обязательного у него матного загиба. «Чем же ты оправдаешь свое возмутительное поведение, Крылов?» — строго допрашивал Волохов. «Почему отказываешься от работы? Когда, наконец, ты поймешь, что труд — у нас дело чести, славы, доблести и геройства?» — хладнокровно закончил Васька. «Так это же у вас, гражданин начальник, а не у нас. Я же вор в законе». «Но товарищи твои честно трудятся. Не все, гражданин начальник, не все. Кто способен, тот вкалывает. А я, к примеру, на лопату и на кайло вовсе не способен. Хотел бы, да не могу». «Это еще почему?» «7 раз больной, гражданин начальник. Пайки мало, а двух не хватает». Волохов поглядел на рожу Крылова, о которой в лагере говорили, что ее за 7 ден не обгадишь, и приказал начальнику зоны Грязину: «Постройте их силой и на бутовый карьер. Может, на свежем воздухе у них мозги немного прочистятся». Крылов оказался достаточно благоразумным, чтобы не оказывать прямого сопротивления. Когда бригада отказчиков шла через зону на вахту, мы смогли убедиться, что тощая гарантия, которой нас всех так пугали, изумительно способствует накоплению жирка. Не только сам Крылов, но и все в его кодле имели такой вид, как будто провели недельку у тещи на блинах. Они перемигивались с другими лагерниками и хоть не кричали, чтоб не раздражать конвой, но делали руками зазывающие жесты. «Айдайте, мол, к нам, не пожалеете». Погода в тот день выпала свеженькая. Мороз в 40 градусов и ветер метров около 10 в секунду. Как отказчики провели день на бутовом карьере, мы не знали. Но вечером стало известно, что ни один не притронулся к инструменту. Перевели их обратно уже после развода, и коменданты постарались, чтобы никто не попался навстречу. Начальство не хуже нас понимало, что упрямство отказчиков поддерживается отнюдь не гарантией. Коменданты теряли силы в поисках пищевых ручейков, тайно просачивающихся в карцер. Буханки хлеба, приносимые из коптерки, пронзали штыками, чтобы обнаружить запеченную в тесто более существенную начинку. В ведре баланды, доставляемые из кухни, болтали черпаками не только охранники, но и старшие по вахте. И даже в один из дней начальник нашей зоны Грязин. Хлеб был как хлеб, сырой и землистый. Баланда вполне оправдывала свое название. Жиденький пшенный суп с селедочными головами. Ровно через 10 минут после того, как ее вносили в кондей, дым из его трубы становился черным и отвратительно пах селедкой. Заключенные, пробегавшие по зоне, останавливались и, ухмыляясь, бормотали: «Печку заправляют баландой, чтоб аппетиту не портило. Но лбы!» На исходе второй недели забастовки лбов Мишка Король принес в наш барак потрясающую новость. «Начальство точит новое оружие против Васьки. Ни штыком, ни приказом их не взять. Завтра на Васькина кодла напустят духарика». Сенька Штопор, мой сосед, заменивший на нарах ушедшего на волю дядю Костю, усомнился. «Нет у нас в зоне духарика против Васьки. Может, ты пойдешь выводить?» «Зачем я?» — возразил Мишка. «Один на один я бы на Ваське еще попробовал, а их 12». «В том-то и штука, что 12», — сказал Сенька. «И у них ножи захованы, а у Васьки топор в глухой заначке. Попки 3 раза шмон устраивали, да куда? Мимо слона пройдут, не заметят». «Ножи у них есть», — согласился Мишка. «И топор заначен. Только завтра им хана. Из Дудинки Сашка Семафор прибывает. Этот их всех передухарит». С Сашкой Семафором я тогда знаком не был, но слышал о нем много. В нашем лагере он являлся, вероятно, самым авторитетным среди уголовников. Это и вправду была яркая личность. Недоучившийся студент, он еще в институте связался с ворами, встал во главе большой шайки. И, как матерно божились все его знавшие, совершил среди бела дня потрясающее по дерзости ограбление областного банка. Любое слово его звучало приказом для уголовников. Любое желание становилось законом. Впоследствии он служил старшим комендантом нашей зоны, и мы с ним иногда встречались и разговаривали. А еще он был строен и красив, своеобразной женственной красотой. Почти никогда не ругался и никого не брал на оттяжку. Отбывая срок, он 2 раза уходил в бега, переодетый в женское платье. В последнем побеге он дошел до того, что, занимая каюту на пароходе, гулял по палубе и снисходительно принимал ухаживание пассажиров, интересовавшихся миловидной и умной девушкой. Если бы Семафор случайно не наткнулся на хорошо знавшего его человека, он бы беспрепятственно добрался до Москвы. А там ловкому вору не так уж тяжело потеряться. Разумеется, на другой день я принял меры, чтобы увидеть собственными глазами, как будут отказчиков выводить на работу. Это было не так уж сложно. Я передал в цех, что выйду в вечернюю смену, а с утра назначен получать в коптерке новенькую телогрейку. В глазах любого начальника подобное оправдание являлось веским. А что вечером придется отправиться на работу в старье, меня не очень смущало. Лишь немногим, кому полагалось новое обмундирование, удавалось им разжиться, если они пропускали первый день выдачи. Это как раз и произошло со мною. Во всяком случае, неполученная телогрейка первого срока частенько выручала меня, когда не хотелось рано вставать, или шли слухи, что днем привезут свежую кинокартину. Утренний развод в нашей зоне тянулся обычно с 6 до 9 часов. Вначале уходили строители, затем шахтеры и рудари, а за ними мы, металлурги и заводская лагерная интеллигенция. До 8:30 я дремал на верхних нарах, прослушал последние известия, позавтракал и вышел наружу. Штрафной изолятор был окружен вохровцами. Коменданты и нарядчики плотной кучкой стояли поодаль от запертых дверей. Знакомый нарядчик поманил меня. «Интересуешься?» «Конечно». «Становись со мной, чтоб не прогнали. Сейчас Сашка пойдет». Вскоре из конторы вышел начальник нашего отделения Грязин в окружении вохровских офицеров и чинов из 3-го отдела. Среди них вышагивал, несмотря на мороз, в одной черной телогрейке незнакомый мне быстрый худощавый парень. «Сашка!» — шепнул нарядчик. «Что будет?» Я не отрывал глаз от семафора. Он мало отвечал укрепившемуся во мне представлению о духарике как о развинченном, шебутном, почти полоумном существе. Хмурым и дерзком, всегда готовым дико завопить и, бешено вращая глазами, кинуться с ножом на нож. Сашка Семафор был подтянут и четок, весел и ровен. Он остановился перед нашей группкой и, улыбнувшись, протянул руку одному из нарядчиков. «Здравствуй, Петя! Год не виделись. Как твоя язва желудка? Что-то не похож на больного». «Выздоровел Саша», — сказал обрадованный вниманием нарядчик. «Посадили за одно дельце на месяц в ШИЗО. С голодухи начисто сожрал проклятую язву, и операции не понадобилось». К семафору подошел озабоченный Грязин. «Все подготовлено, Саша. Может, еще чего надо?» «Нет, ничего», — сказал семафор. «Как договорились, замок снимают сразу, но двери открывают лишь по моему приказанию». Охрана отомкнула замок и вытащила его из петель. Два вохровца держались за половинки дверей, готовые распахнуть их по первому сигналу. Семафор подошел к изолятору и постучал кулаком в дверь. Было так тихо, что мы услышали, как внутри заворочились и заворчали люди. «Васька!» — крикнул семафор звонким высоким голосом. «Узнаешь меня? Это я, Сашка Семафор. Явился по вашей душе». В ответ раздался нестройный мат. Не было сомнения, что семафора узнали. Потом шум в кондее притих, и оттуда донесся бас Крылова. «Явился, так заходи. Посмотрим, где у тебя душа я». «Васька!» — продолжал семафор. «Значит так. Есть сведения, что у вас 5 ножей и 1 топор. Утаили при шмоне. Правда?» И опять загрохотал голос Васьки Крылова. «Да 24 кулака! Тоже не забывай!» «Значит так!» — кричал Сашка. «Договоримся по-честному. Ножи и топор сдаете, а сами айда на работу. Даю 2 минуты на размышление». Новый взрыв мата продолжался не менее минуты. «Ножи и топор вынесут в твоем теле!» — заревел Крылов. «Только переступи через порог, сука!» Саша Семафор быстро переглянулся с бледным Грязиным и закричал, напрягая свой негромкий голос. «Правильно, Вася! Вы меня ухайдокаете, точно! Но раньше я троих завалю. Троих ложу я, остальные меня. Ты меня знаешь, Васька? И все вы меня знаете. Слово Сашки Симафора камень. Вы слышите меня, ребята? Троих я, остальные меня. Через минуту вхожу». На этот раз из ШИЗО не донеслось ни шороха. Саша сделал знак вохровцам и выхватил из внутреннего кармана телогрейки длинный, как кинжал, нож. «Пику», как называют такие в лагере. Все это произошло одновременно. Стремительно распахнулись двери, пронзительно сверкнул нож, и яростный голос Симафора крикнул: «Готовься, первые трое!» Он ворвался в карцер, занеся над головой пику, а все мы непроизвольно сделали шаг за ним. Хоть никому из нас нельзя было переступать порога. Вохровцы и начальство входят в зону без револьверов и винтовок. Наладчики и коменданты и подавно ничем не располагают, кроме кулаков. Оружие это мало годится для битвы с 12 вооруженными бандитами. Удивительная штука — психика. Как только Симафор перепрыгнул через порог, мы все услышали дикие вопли, стук падающих тел, звон сталкивающихся ножей, но уже через 3 секунды поняли, что это обман чувств. В изоляторе было могильно тихо. Мы стояли, окаменев, не дыша, и еще раньше, чем в легкие наши ворвался непроизвольно задержанный воздух, из ШИЗО стали выходить люди. Впереди четко шагал побледневший, но улыбающийся Симафор. За ним, опустивший голову, Васька Крылов, и гуськом за Васькой вся его бражка отказчиков. В руках у Васьки вихлялся топор. Другие отказчики держали ножи. Васька бросил топор к ногам Грязина. Ножи отобрали вохровцы. Симафор стоял рядом с начальником зоны и смотрел, как коменданты строят отказчиков в колонну для вывода на работу. Грязин, ликуя, ударил Симафора по плечу. Тот засмеялся. 8 ножей было у ребят», — сказал он. «Разъясните вашим вохровским Шерлоком Холмсом, гражданин начальник, что они задарма едят казенный хлеб». «Не 8, а 9», — поправил Грязин ласково. «Ты забыл о своем ноже. Тоже придется сдать, Саша». «Ах, еще мой! Лады, раз надо, так надо!» Симафор полез во внутренний карман и достал оттуда крохотный ножичишко, примерно с треть его боевой пики. «Вот он! Получите в натуре!» Грязин покачал головой. «Это не тот, Саша!» «Как же не тот? Обыщите, если не верите!» Симафор с готовностью выворачивал свои карманы. «Или прикажете своим сыщикам из Вохры устроить вселенский шмон? Эти постараются». «Постараются. У 12 бандитов не нашли, а у тебя найдут. Не думал, что ты считаешь меня таким дураком». Симафор выразительно пожал плечами, показывая, что говорить больше не о чем. Спустя некоторое время, когда мы поближе познакомились, я напомнил Симафору об усмирении давно уже к тому дню расстрелянного за убийство Васьки Крылова. «Объясните мне, Саша, вот что», — сказал я. «Откуда эта шайка брала еду? Ведь ясно, что они сидели не на гарантии». «Нет, конечно. Они столовались, будьте покойны. Сало, мясо, сахар. Одних тортов не хватало». «Но как же это ускользнуло от охраны? Ведь еду в карцер надо было приносить». «А как от них ускользнули ножи и топор? Их тоже приносили снаружи. Попки? Чего от них требовать? Повара знали, что если они не накормят Ваську с его кодлом, нож в брюхо им гарантирован, как только те выйдут из кондея. Специально для таких дел имелась ведерко с двойным дном. Вниз кладется что посытнее, а на второе дно наливается баланда, мешая ее черпаками, пока не надоест». Я подумал и еще спросил: «А почему вы не наказали поваров, когда узнали об их мошенничестве?» Он удивился моей непонятливости. «А зачем мне их наказывать? Я не начальник лагеря. За воровство на кухне не отвечаю. И к чему? Это ведерко могло и мне при случае пригодиться. Никто из лагерных комендантов не гарантирован от штрафного изолятора. Вы думаете, я мало сидел в кондее?